Вот из этого колодца больные воду пьют», — пояснил Лопсин. «А иные только окунаются в нем, потому что вода очень холодная». «А от каких болезней лечится?» «Которые желудком страдают. Печень, если болит, тоже помогает, говорят. Поставят по соседству палатку на степи и живут недели 2-3. А иной приедет с бочкой, наберет воды и увезет к себе в город, и там пьет стаканов 10 в день. Помогает вода также, у кого глаза слезятся. Водой этой глаза каждый час моют и тоже пьют». Позже консул объяснил мне, что при надлежащем благоустройстве вода этого источника, углекислого, сделалась бы более крепкой. В китайский город Дурбульджин мы приехали уже вечером и завернули на постоялый двор. «Далеко ли поехали, хозяева?» — спросил китаец, подавший нам блюдо с горячими пельменями и чайник. «В Зайсан, по торговым делам», — сказал Лопсин. «За перевалом на русской границе ваши вещи будут осматривать в таможенном карауле. Теперь за китайский шелковый товар большую пошлину берут». «Ну, у нас кроме припаса ничего нет», — сказал я. Китайцы, очевидно, смутили наши объемистые вьюки. До Зайсана только 3 дня езды с 2 ночевками, так что много припасов не нужно возить с собой. За Дурбульджином мы свернули с дороги в Зайсан и поехали дальше вверх по долине реки Сары-Эмель, которая составляет правую вершину реки Эмель и течет между Тарбагатаем и Уркашаром. Дорога пересекала отроги Тарбагатая, а справа за речкой тянулся узкий гребень со странным названием Джилантель, то есть «змеиное жало». Его действительно можно было сравнить с жалом змеи, вытянутым вдоль пасти, челюсти которой составляли с одной стороны Тарбагатай, с другой — Уркашар, поднимавшиеся выше. Этот гребень Джилантель поднимался на восток зелеными уступами, на которых паслись кое-где бараны и коровы, обнаруживая присутствие зимовок, разбросанных по долинам реки Сары-Эмель. Часа 2 мы ехали в виду этого змеиного жала, которое затем, круто поднимаясь вверх, превратилось в высокий хребет Коджур, примыкающий с севера к Уркашару. К долине Сары-Эмель Коджур спускался крутым склоном, прорезанным узкими логами с купами казацкого можжевельника. По дну логов белели остатки зимнего снега. Этот выпуклый склон совершенно скрывал от нас скалистые вершины Коджура, которые, по словам Лопсина, были еще покрыты снегом. Тарбагатай по-прежнему тянулся слева от нашей дороги, но был уже невысок. Долина Сары-Эмель сузилась, речка превратилась в ручеек, извивавшийся по болотистым лужайкам, пестревшим желтыми цветами. Мы миновали ворота Бай-Мурза, где Тарбагатай круто обрывается утесами к широкой долине, которая отделяет его от Саура. В этой долине белели домики русского таможенного поста Шаганобо, а вдали поднимался Саур, похожий на огромную ступень, над которой ползли темные тучи, олевшие в лучах заходившего солнца. Мы были у самой русской границы, но сейчас же повернули вправо, и вверх по долине ручья стали подниматься на горы Тепке, которые соединяют Коджур с Сауром. Здесь остановились ночевать. Разбили палатку, развели огонь. Лопсин выбрал это место, потому что увидел рядом оставленную зимовку, вокруг которой была огорожена площадка с хорошей травой. Там можно было оставить на ночь лошадей. Палатка была поставлена возле изгороди, и собачка Лопсина могла сторожить и нас, и лошадей. На следующий день мы поднялись на горы Тепке, которые отделяют впадину реки Шаганобо от обширной долины реки Хобук. С перевала на западе мы увидели вершины Коджура, покрытые снегом, через которые проглядывали глыбы. Судя по этому, Коджур возвышался над Уркашаром и Тарбагатаем, на которых снег уже исчез. С перевала мы спустились в долину Кобу, которая отделяет высокий Саур от хребта Семистай, составляющего продолжение Уркашара. Слева, подобно темной ровной стене, тянулся Саур. Его склоны кое-где рассекали ущелья, а среди пелены облаков белели острые вершины, покрытые снегом. Я долго любовался ими, вспоминая Алтай и его вечно снеговые вершины, и спросил Лопсина, остается ли снег на них все лето. Круглый год лежит, потому и горы называются Мустау, то есть снеговые. Это 7 вершин поднимаются высоко над Сауром. Из первого ущелья в стене Саура выходила и тянулась в долину Кубу узкая лента леса, которая кончалась у белого здания. «Это что за дом здесь?» — спросил я. «В начале весны сюда приезжают ламы из нашего монастыря и служат молебствие о хороших кормах и благополучии скота по всей долине. Долина Кубу — моя родина. Здесь киргизов нет, живут только калмыки. Там дальше, под Сауром, монастырь, в котором я учился, и ставка нашего князя Кубук-Бейсе». Меня удивила лента леса, тянувшаяся из ущелья в долине Кубу, где леса больше нигде не было видно. Я спросил Лопсына, какой это лес. «Лиственница. Она по всему Сауру растет». «Как на Алтае», — вспомнил я. «А здесь это последние деревья лиственницы. В Тарбагатае, который подходит близко к Сауру, лиственницы нет. Растет только казачий можжевельник. Тоже в Каджуре и Уркашаре. А в Барлыке лес хороший, но только еловый». Позже консул подтвердил, что лиственница перебрасывается из Алтая на юг через широкую долину Черного Иртыша и образует леса в Сауре, а тяньшанская голубая ель от Тяньшаня распространяется на север в Джунгарский Алатау и Барлык, но не дальше. В промежутке между Сауром и Барлыком в горах нет ни лиственницы, ни ели, а встречаются казачий можжевельник и немного березы, осины и вербы. Вид из долины Кубу на юг интереснее. Хребет Семистай тянулся здесь, как высокая полуразрушенная стена. Острые вершины гор обрывались к северу скалами красного цвета. К ним примыкали более низкие скалистые горы, как будто состоявшие из обрушившихся сверху глыб.